Кибернетика и атеизм. Что дает кибернетика для критики религии? Автор. Доктор философских наук, профессор Михаил Иосифович Шахнович. Издательство «Знание». Ленинград, 1966 год. Жанр. Компьютеры. Научно-популярная литература.